Как мыслит Верхум, основанный на сочетании культур? Как мыслит Верхум? Отвечая на этот вопрос, я выделил четыре типа культурного уклада, которые задают четыре стиля мышления Верхума – подчинение, доверие, обмен и участие. У меня не было намерения сделать свою типологию полной и строгой. Просто хотелось показать разнообразие информационных процессов в социуме, благодаря которым Верхум получает возможность мыслить. Вы можете придумать собственную классификацию или дополнить мою, я буду только рад. А еще совершенно очевидно, что в реальном мире ни один тип культуры в чистом виде не встречается. Возьмите реальную семью. Даже если в ней есть дети и если включить в нее бабушек с дедушками, все равно она будет насчитывать всего несколько человек. Совсем небольшой социум. Но его мышление опирается сразу на несколько разных культур. Понаблюдайте за тем, как коллективный разум семьи воспроизводит мемы, принимает решения и проводит их в жизнь. Помните, я говорил, что в семье с малыми детьми действует механизм подчинения? Неразумные дети исключаются из процесса принятия семейных решений. Если надо, их просто несут, везут, тащат за руку или побуждают словами делать то, что решили взрослые. В патриархальной семье даже не все взрослые равны между собой. В ней глава семьи – не пустые слова. Как он прикажет, так и будет. Однако современные семьи не могут жить на одном лишь подчинении. Насилие в них не приветствуется. И если люди прислушиваются к советам какого-то члена семьи, то не из-за того, что он самый сильный, а потому что его любят и уважают. Коллективные решения современной семьи скорее строятся на культуре доверия, чем на культуре подчинения. Часто семьи создаются, чтобы совместно вести хозяйство и растить детей. А когда у социума есть общее дело, набирает силу культура участия. И тогда даже решение сложных проблем не требует приказов или голосования. Где брать деньги, как делать ремонт, кто сидит с ребенком. Люди просто распределяют между собой обязанности, делятся информацией и помогают друг другу. Верхум семьи работает благодаря комбинации подчинения, доверия и участия. Пожалуй, только культура обмена не играет в его мышлении большой роли. Хотя, как сказать... Бывает, что коллективный разум работает на принципе «ты мне, я тебе». Сегодня один член семьи настоял на своем, а завтра ему приходится уступать. Ведь не может же он все время единолично принимать решения за всю семью. А еще культура обмена вдруг всплывает при воспитании детей. Так происходит, когда подросток получает от родителей какую-то сумму на карманные расходы и не отчитывается по ней. Это позволяет взрослым отказаться от мелочного руководства покупками детей и подключить рынок к принятию решений. Дети чувствуют себя свободнее, и ресурсы семейного мозга высвобождаются для более важных дел. Вообще, культура обмена очень хорошо уживается с другими культурами. Вспомните хотя бы о рыночных брендах. Люди гораздо охотнее покупают товары под торговыми марками, которым они доверяют. Понимая это, продавцы стараются укреплять доверие к своим брендам. Они контролируют качество брендируемых товаров, снабжают их броскими названиями, красиво пакуют и, конечно, щедро тратят деньги на рекламу. Брендбилдинг – тренд современной экономики и пример совместной работы культуры обмена и культуры доверия. Сплетаясь между собой, эти две культуры порождают огромное число мемов. Локальные и глобальные бренды постоянно рождаются, конкурируют, увядают или агрессивно распространяются. Этот энергичный мыслительный процесс Верхума находит отражение в мозгу каждого из нас. Мы реагируем на сотни, а то и тысячи известных нам брендов. И реагируем так, как подсказывает Верхум. Культура обмена прекрасно сочетается и с культурой участия. Amazon – самая большая в мире платформа электронной коммерции. Ее обороты измеряются сотнями миллиардов долларов в год. В 90-х Amazon начинал как обычный интернет-магазин книг и дисков. Но потом он впустил к себе независимых продавцов, которые стали торговать собственным товаром, используя Amazon как витрину, склад и расчетный центр. Благодаря миллионам независимых продавцов Amazon резко расширил ассортимент товаров, представленных на платформе. Покупатели, естественно, пришли за ассортиментом. Это и сделало Amazon мировым лидером электронной торговли. Мы видим, что ту же идею реализовали Apple и Google. Они дали возможность независимым разработчикам создавать мобильные приложения для смартфонов и продавать их через свои электронные платформы Apple Store и Google Play. Чем больше там приложений, тем привлекательнее платформы, и тем больше зарабатывают их хозяева. На том же принципе работает самый большой в мире видеохостинг YouTube, который делится своими доходами с независимыми производителями контента, стимулируя их творить. В общем, идея платформ оказалась чрезвычайно плодотворной, а ее суть – в комбинации институтов обмена и участия. Культура обмена дает инициативу и энергию, культура участия – разнообразие и креативность. Эта комбинация порождает верхумы невероятной производительности. Они как на конвейере генерируют и распространяют новые технологии, новые продукты, новый контент. И всему этому они придают рыночную ценность. Как ни странно, культура обмена может вполне мирно уживаться даже с культурой подчинения. Правда, для этого им обычно приходится делить сферы влияния. Присмотритесь к рыночной экономике. На уровне отношений между предприятиями работает культура обмена, а внутри предприятий господствует культура подчинения. Каждая культура занимает свою нишу. От чего же зависит размер этой ниши? Как показал Роналд Коус, рынок требует от предпринимателя интенсивной работы с информацией. Нужно рекламировать свой товар, проверять надежность поставщиков, вести переговоры, заключать контракты и делать еще много такого, что связано не с производством, а именно с обменом. Все это требует затрат времени и денег. Коус назвал такие затраты транзакционными издержками. Впоследствии за развитие теории транзакционных издержек Коус получил Нобелевскую премию по экономике. Административное управление внутри предприятия тоже связано с издержками. По мере роста предприятия его хозяину становится все труднее перерабатывать растущие объемы информации и принимать рациональные решения. Он вынужден нанимать управленцев и платить им. Бюрократический аппарат – тоже не гарантия эффективности решений. Возможны и ошибки, и недобросовестность. К тому же подневольные работники нередко отлынивают и подворовывают. Все эти потери и затраты – ничто иное, как транзакционные издержки культуры подчинения. Коус пришел к выводу, что административно управляемое предприятие не может расширяться бесконечно. Чем крупнее предприятие, тем дороже обходятся институты подчинения. В какой-то момент дальнейшее расширение становится невыгодным, потому что транзакционные издержки, связанные с администрированием, начинают превышать транзакционные издержки, связанные с обменом. Проще говоря, на уровне экономики дешевле обходится культура обмена, а на уровне предприятия – культура подчинения. В эпоху интернета стало намного проще искать поставщиков и покупателей, сопоставлять цены, заключать контракты. Транзакционные издержки, связанные с обменом, резко сократились. И неудивительно, что ниша культуры подчинения начала сжиматься, а ниша культуры обмена расширяться. Число малых предприятий в мире неуклонно растет. Тем не менее, как и 100 лет назад, сложнейший верхум экономики работает, опираясь на комбинацию культуры обмена и культуры подчинения. Транзакционные издержки есть не только у культуры подчинения и культуры обмена. Любое движение мемов требует усилий и затрат. Но в случае культуры доверия и культуры участия затраты могут быть в основном неденежными. Мы хорошо знаем, что люди часто готовы делиться информацией или участвовать в общем деле совершенно бесплатно. К тому же интернет облегчает контакты людей и удешевляет доступ к информации. Поэтому в современном мире сочетание культуры доверия и культуры участия способно порождать очень плодовитые верхумы. Не знаю, как вы, а мы с женой, прежде чем тратить время на какой-то фильм или сериал, смотрим на его рейтинги. Обычно мы заглядываем в IMDb или на Кинопоиск, чтобы узнать оценки и отзывы зрителей. Примерно то же самое мы проделываем, когда хотим приобрести книгу, пойти на выставку, поесть в незнакомом кафе или выбрать гостиницу. Базы данных, к которым мы обращаемся, огромны. Например, IMDb содержит информацию о миллионе с лишним фильмов и сериалов. Но самое ценное там – это, конечно, рейтинги и отзывы зрителей. Ими снабжены практически все достойные внимания произведения. Зрители по собственной воле пишут рецензии и оценивают качество фильмов в баллах. Когда оценок много, им вполне можно доверять. А их бывает очень и очень много. Один фильм может получить на IMDb сотни тысяч и даже миллионы оценок. Как возникают такие большие базы пользовательских рейтингов и отзывов? Главную роль здесь играет культура участия. Люди делятся своими оценками и отзывами бесплатно, желая быть полезными в общем деле. Бескорыстность их участия порождает доверие к их оценкам и отзывам. А чем больше потребителей им доверяет, тем более значимым становится их труд. Так механизмы участия и доверия раскручивают друг друга. И результат их совместной работы – миллионы полезных мемов. Собираясь рассказать о верхумах, основанных на сочетании разных культур, я подготовил для себя шпаргалку. Я представил 4 типа культурного уклада в виде 4 вершин тетраэдра и пересчитал количество ребер, соединяющих вершины. Получилось, что мне нужно привести 6 примеров, чтобы охватить все парные сочетания разных культур. Вы их видите на рисунке. Иллюстрация 3.13. Рыночные бренды, предприятия, платформы электронной торговли и рейтинговые системы мы уже успели обсудить. Это 4 из 6 примеров, намеченных на схеме. О парламентах я распространяться не буду. Эти плодовитые верхумы я уже не раз упоминал раньше, и вы без труда сообразите, как в их работе сочетаются институты подчинения и участия. А вот на комбинации культуры подчинения и культуры доверия стоит остановиться подробнее. Верхумы, которые опираются на эту комбинацию культур, мыслят очень изощренно. Я хочу проиллюстрировать их работу на примере современных автократий. Время кровавых диктаторов постепенно уходит. Если Сталин, Гитлер и Мао укрепляли свою власть массовыми репрессиями, то диктаторы нового поколения все чаще предпочитают удерживать общество в подчинении с помощью обмана, а не страха. Сингапурский диктатор Ли Куан Ю считается здесь первопроходцем. Он продемонстрировал эффективность таких политтехнологий, как пропаганда, дезинформация, ограничение гражданских свобод, преследование политических оппонентов и всяческие манипуляции на выборах. Я уже давно интересуюсь секретами подобных манипуляций, а однажды мне даже удалось провести хирургическую операцию по их вскрытию. Это произошло в начале 2012 года, когда Москву, Петербург и другие крупные города России захлестнула волна протестных митингов под лозунгом «За честные выборы». Люди возмущались нарушениями на прошедших выборах Госдумы и опасались фальсификаций на предстоящих президентских выборах. Особое возмущение вызывали слухи о том, что число голосов, реально отданных избирателями за того или иного кандидата, не совпадает с официально публикуемыми результатами. Тогда я загорелся идеей построить информационную систему, которая сможет проконтролировать честность подсчета голосов на президентских выборах. Я обошел штабы кандидатов и от имени Лиги избирателей предложил им объединить усилия всех наблюдателей. Идея была такая. Наблюдатели на избирательных участках фиксируют результаты голосования и присылают их в единую базу данных. Мы эти цифры аккуратно суммируем, а потом сопоставляем с официальными результатами. И если наблюдателей на предстоящих президентских выборах будет достаточно много, то фальсификации обязательно вскроются. Идея сработала. Большинство кандидатов и все независимые наблюдатели согласились участвовать в проекте. Особенно помогло сотрудничество с коммунистами, потому что от них на выборах работали больше 10 тысяч наблюдателей во всех концах страны. Скажу честно, этот проект был верхом наглости. Во-первых, Лига избирателей была не массовой организацией, а просто группой неравнодушных граждан. Сначала мы вообще собрались только втроем. Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин, Леонид Парфенов и я. Потом к нашему неформальному кружку присоединились еще несколько известных людей. Среди них были Людмила Улицкая, Юрий Шевчук, Татьяна Лазарева, Сергей Пархоменко, Илья Варламов, Ольга Романова, Елизавета Глинка, доктор Лиза. Впоследствии Чхартишвили, Улицкая, Лазарева, Пархоменко, Варламов и Романова были включены Минюстом в список иноагентов, а Чхартишвили и Лазареву Росфинмониторинг внес еще и в список террористов и экстремистов. В то время мы не стали регистрировать Лигу избирателей как юридическое лицо. Позже, по тем же названиям, но с другим составом учредителей, появилась официально зарегистрированная общественная организация, которая была признана иноагентом. К ней я уже отношения не имел. Взяв громкое имя Лига избирателей, мы заявили, что не поддерживаем никого из кандидатов в президенты, а просто выступаем за честные выборы. Во-вторых, договариваясь об участии в проекте «Тысяч наблюдателей», мы еще не располагали информационной системой, способной переварить данные о голосовании миллионов избирателей. Такую систему только предстояло придумать и запрограммировать, а до президентских выборов оставалось меньше месяца. Тут мне сказочно повезло. Я нашел в МВТУ недоучившегося студента Алексея Бородина, который оказался суперпрограммистом. Когда я снабдил его объемным техзаданием, до выборов оставалось чуть больше 2 недель. Он не спал сутками. Он работал как проклятый. И успел. В день выборов наша информационная система начала принимать данные от 1000 наблюдателей на избирательных участках и сопоставлять их с официальными результатами выборов. Система вскрыла сотни расхождений официальных результатов с отчетами наблюдателей. И их нельзя было объяснить иначе, как намеренными фальсификациями. Лига избирателей официальным письмом сообщила об этом генеральному прокурору и председателю Следственного комитета РФ, однако это ничего не дало. Не помогла и публикация цифр в прессе. Существенных нарушений при подсчете голосов не было, пожалуй, только в Москве, где власти опасались реакции рассерженных горожан. Но вот, например, в Санкт-Петербурге, если верить наблюдателям, избиркомы откровенно приписывали Владимиру Путину голоса, украденные у других кандидатов. Такие случаи были зафиксированы в 67 участковых избирательных комиссиях города. Только за счет этих фальсификаций процент Путина вырос там с 50 до 67%. А были еще вбросы, карусели и другие нарушения, отмеченные наблюдателями. Спрашивается, зачем? Ведь Путин и так побеждал. Видимо, для властей было важно, чтобы в своем родном городе он победил с подавляющим перевесом. Даже если бы наша информационная система не обнаружила так много откровенных фальсификаций, те выборы никак нельзя было назвать честными. Кандидатов, которые могли бы составить Путину реальную конкуренцию, просто не допустили к выборам под различными предлогами. А тех, кого допустили, держали на голодном пайке. В период избирательной кампании Путин буквально царил в средствах массовой информации. Остальные кандидаты на его фоне были практически незаметны. Рассказывая о технологиях обмана, я рискую вызвать ваше недоумение. Вы можете спросить, при чем тут обман, если мы собирались обсуждать сочетание культуры подчинения и культуры доверия? Парадокс как раз в этом и состоит. Обман порождает доверие. Культура подчинения позволяет манипулировать сознанием людей. Она обманным путем поднимает авторитет власть имущих и укрепляет доверие к ним. А доверие граждан – это как раз то, что позволяет современным автократам десятилетиями удерживать власть и пользоваться ею бесконтрольно. По данным Левада-центра, рейтинг доверия Путину за последние 20 лет ни разу не опускался ниже 59%, хотя многие его решения имели тяжелые для страны последствия. Организация Левада-центр включена Минюстом РФ в список иноагентов. Исследовательская группа Russian Field попыталась выяснить отношение жителей России к специальной военной операции через год после ее начала. Разумеется, среди опрошенных были и те, кто за войну до победного конца, и те, кто за начало мирных переговоров с Украиной. Но вот удивительный факт. Треть опрошенных заявила, что поддержала бы любое решение Путина. Если он за мир – хорошо. Если решит сражаться до последнего – тоже хорошо. Безгранично ему доверяя, эти люди отказывались иметь собственное мнение даже по самым принципиальным вопросам. Причем их было достаточно много, чтобы за Путиным всегда стояло большинство граждан России, какое бы решение он ни принял. Так на практике работает комбинация институтов подчинения и доверия. Порождаемые ею мемы часто выглядят странными, а порой просто пугают. Давайте в последний раз бросим взгляд на схему с тетраэдром. Иллюстрация 3.13. Я привел несколько наглядных примеров, чтобы показать, насколько разными могут быть верхом и по внутреннему устройству и по характеру мышления. Надеюсь, мне удалось нарисовать для вас достаточно объемную картину. Хотя реальность в любом случае намного сложнее. В жизни разные типы культурного уклада сочетаются в самых причудливых вариантах и поддерживают работу огромного многообразия верхумов. Деятельных и ленивых, либеральных и консервативных, вдумчивых и рассеянных, гуманных и злонамеренных. Вокруг нас работают миллионы верхумов, генерирующих и распространяющих бесчисленные мемы. Рыночные верхумы управляют экономикой, научные верхумы производят знания, образовательные верхумы учат молодежь, парламентские верхумы придумывают законы, судебные верхумы разбирают споры, верхумы соцсетей формируют общественное мнение, церковные верхумы поддерживают религиозные традиции, мафиозные верхумы организуют преступления, бизнес-верхумы распоряжаются капиталами, верхумы политических партий борются за власть, инженерные верхумы решают технические задачи, художественные верхумы творят искусство, армейские верхумы ведут войны, семейные верхумы занимаются домашним хозяйством и воспитывают детей. И между всеми этими верхумами нет непреодолимых границ. Человек может участвовать в работе сразу нескольких верхумов или перемещаться между ними. А для мемов преград вообще не существует. Они свободно перепрыгивают из одного верхума в другой. Благодаря этому верхумы способны влиять на мышление друг друга и синхронизировать свою работу. Но это я уже забегаю вперед. Давайте двигаться последовательно.